Издательство «Эксмо» представляет. Галина Романова. Теория вероятного чуда. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Солнце жгло макушку с такой силой, что, казалось, волосы слегка потрескивают. И кожа головы. Еще минута-другая начнет лопаться и дымиться, и ее зальет кровью. И люди, проходящие мимо, станут от нее шарахаться, показывать пальцем или просто снимать на мобильник, чтобы выложить в сеть. Некоторым ведь кажется забавным истекающий кровью человек. Некоторым уродом. Да, надо было отойти в тень, всего шаг сделать влево. Там росло огромное дерево, тоже, как и она, уставшая от зноя и пыли, но все же отбрасывающая благодатную тень. Она поискала глазами вокруг себя на асфальте. Странно, но от нее уже и тени не было. Она превратилась в нечто, не способное помочь кому-нибудь в зной или мороз. Рядом с ней было либо очень холодно, либо невыносимо жарко. «Ты не создана для счастья, милая», — со странным сожалением произнес перед расставанием ее бывший муж. «Прими это как данность и не мучайся. И не мучай других. Прекрати уже регулярно ходить замуж». Муж, к слову, был уже третий, поэтому к его словам она не особенно прислушивалась. По роду мужчин, достающихся ей в мужья то ли по странному стечению обстоятельств, то ли по чьему-то проклятию, она хорошо изучила. Поэтому особенно не расстраивалась, то есть не принимала все их обидные реплики в ее адрес на свой счет. И плохой она уж точно не была. Стали бы ее держать в органах, продвигать по служебной лестнице, да еще и награждать. «Я такая, какая есть», — ответила она ему спокойно, невозмутимо наблюдая за его сборами. «Ты знал, какая я. Чего сейчас? Почему именно сейчас?» «Я сожалею», — грустно изрек бывший третий. «Я хотел семью, настоящую семью, детей, своих собственных, с моими генами, похожих на нас глазами и ушами. А ты...» А она, стоя сейчас на солнцепёке, держала в руках медицинское заключение, гласившее, что у нее какая-то странная несовместимость с ее бывшим третьим. Несовместимость расписывалась терминами, в которых она, ну вот ничего вообще не понимала. Если честно, то она надеялась на чудо. И анализ этот дорогостоящий сдала, когда у них начались всякие скотские свистопляски с его отсутствием ночью дома, потому что он решил до утра остаться в офисе, вызовами в выходные дни на работу, с повернутой к ней спиной в постели, потому что он страшно устал. В темечко ударило. Начинается. И она помчалась в этот медицинский центр. Биоматериал мужа не понадобился. Он уже сдавал анализ за несколько недель до нее. Устав ждать, когда она его осчастливит двумя полосками на тесте на беременность, с ним оказалось все хорошо. Значит, причина была в ней. Она и решилась. Анализ делали бесконечно долго. Потом она о нем забыла, потом вдруг вспомнила. Стало интересно. Вдруг они рано разбежались. Вдруг у них еще получился бы ребенок с его ушами и ее глазами. И сегодня с утра она поехала в медицинский центр и получила результат, когда ее третьего мужа уже и след простыл. Они уже 2 месяца как разъехались, и месяц как не состояли в официальном браке. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — отозвалась она ворчливо на телефонный звонок Палыча. «Ее коллеги и старого друга. У нас какая-то странная несовместимость». «Какая?» — фыркнул Палыч недоверчиво. «Чего это такое вообще?» «Простыми словами, моя яйцеклетка не хочет его сперматозоидов. Или наоборот». «А может, это ты его не хочешь, Панина? А на яйцеклетку все сваливаешь?» В телефоне раздался скрежет, непременно показавшийся бы постороннему человеку странным. Но она точно знала. Палыч чешет щеку, заросшую за выходные густой седой щетиной. Он никогда по выходным не брился. Ныл, что и в будни бы не взял в руки бритву, если бы не устав. «Фигня это все, Палыч. Врут они. Я, наверное, просто бесплодна. Третий муж, а картина маслом одна». «Так у тебя и мужья-то, как близнецы с той картины маслом, Панина!» — хохотнул он и снова пошкрябал жесткую щетину. Все какие-то тоненькие, стройненькие, пиджачки в обтяжечку, стрижка за 5000, маникюр с педикюром по пятницам. Ну что это такое? Разве это мужики?» «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Пушкин Александр Сергеевич утверждал. Давай не станем с ним спорить, Палыч». Она досадливо поморщилась, тут же привычно пожалев, что излишне откровенно с коллегой. Тот не щадил ее никогда, и всех ее мужей не щадил тоже. А он их знал и критиковал при каждом удобном случае. А когда она с ними расставалась, удовлетворенно улыбался и непременно добавлял. «А я тебе говорил? Что там про твое бесплодие, доктора говорят?» Вернул ее к реальности озадаченный голос Палыча. «Ничего. Говорят, что здорово». Она подумала, говорить ли дальше. Не вызовет ли ее новость у Палыча очередных замечаний, но все же не выдержала и произнесла. «Но советуют не затягивать с этим. Часики тикают и все такое». «Вот, панина, верим!» Миролюбиво изрек Палыч, кажется, улыбаясь, и добавил. «И не затягивай. Согласен с твоими докторами. Время быстротечно. А ты куда сейчас?» Она вообще-то никуда не собиралась. Если бы у нее на руках было положительное решение проблемы ее неудавшегося третьего брака, она бы, возможно, позвонила бывшему. Может, промямлила бы что-нибудь в духе «давай попробуем еще раз». Но на руках у нее был приговор. Их брак не просто расторгнут, он похоронен под бетонной плитой. И поэтому делать дома ей абсолютно нечего, потому что некого было тащить в койку. «Я не знаю, Палыч», — призналась она честно после недолгих размышлений. «Жара на улице. Домой тоже не хочу». «Дуй ко мне за город. В саду благодать. Пожарим чего-нибудь. Я рыбы вчера наловил». Она поморщилась. Рыбу, которую ловил в озере Палыч, она не просто не любила, она не умела ее есть. И вся мякоть, что имелась на мелких противных косточках, так на них и оставалась. Палыч злился на нее, учил, как надо обращаться с его деликатесом, но у нее ничего не выходило. «Не хочешь рыбы? Пожарим мясо!» Тут же заполнил он повисшую паузу миролюбивым голосом старого добряка. «Я вчера купил таких свиных ребрышек!» Она закатила глаза. Свиные ребрышки были и чуть лучше прудовой рыбы. Особенно те, которые где-то ухитрялся добывать Палыч. На костях, напоминающих музыкальный инструмент далеких горцев, кроме жира не было ничего. «Спасибо, Палыч, но, пожалуй, я поеду домой. Времени уже не остается на шашлык, с учетом дороги», — принялась она тут же оправдываться. «Панина, так бы и сказала, что ни моя рыба, ни свиные ребрышки тебя не прельщают. Вот начинаешь крутиться!» Совсем без обиды проговорил он. «Ладно, поезжай домой, но только обещай мне не тосковать. Идет?» «А с какой это стати мне тосковать, Палыч?» Она даже рассмеялась. «Диагноз вынесен не мне, а моему браку». «Это я так, на всякий случай, да, панина. Постарайся не влезать ни в какие приключения по дороге домой». «В смысле?» Протянула она с наигранным удивлением. «В том самом, что не бросайся по дороге домой задерживать преступников, случайно подвернувшихся тебе. Не очутись в числе заложников или свидетелей правонарушений. Одним словом, прекращай спасать мир в свободное от работы время, чтобы мне не пришлось спасать тебя в мой личный выходной». Рассмеявшись, они простились. Опустив солнцезащитный козырек в машине, она уставилась на свое отражение в маленьком зеркале с подсветкой. «Ну что, Дарья Дмитриевна, едешь домой? Или пообедаешь?» Она могла сколько угодно обманывать себя и своего старого друга Палыча. От содержания той бумаги, что лежала сейчас в ее сумочке, ей было совсем не весело. Так же не бывает, чтобы какая-то там несовместимость мешала ей завести ребенка сразу от трех мужчин. Не одновременно, конечно, а по очереди, но все же. Так же не бывает, чтобы три ее бывших мужа были с ней несовместимы по каким-то там медицинским показателям, выговорить которые страшно сложно и даже сложно прочитать. Может, с ней в самом деле что-то не так? Она чем-то больна, а от нее это просто скрывают? Вдруг вспомнились слова пожилой акушерки одного из медицинских центров, куда она бегала, будучи во втором браке. «Просто ваше время еще не пришло, милая». Ласково улыбаясь, пыталась она ее утешить. «Рождение человека — это Божий промысел. Только ему решать, когда, от кого и кто это будет». Даша тогда возмущенно отозвалась, наговорив ей много чего. И про прогрессивные методы лечения, и про возможность запрограммировать полбудущего ребенка, и про странности подобного рассуждения, услышанные ею из уст медицинского работника. На что снова, ласково улыбнувшись, старая акушерка ответила. «Я 10 лет лечилась. Таскала на обследование своего бедного мужа. Оба здоровы, а детей нет». «И?» — уставилась тогда на нее Даша злыми глазами. «Детей у вас так и нет?» «Есть. 3. Но не от мужа. Он ушел, не дождавшись наследников». «И кто же стал отцом ваших детей?» Чуть сбавила она обороты, просто стало интересно. «Жил в соседней квартире. Один холостой парень», — рассмеялась пожилая акушерка. У Даши по соседству холостых парней точно не имелось. На ее лестничной площадке все люди были семейными, обстоятельными и все с детками. Выше и ниже жили девушки-студентки, пенсионеры, снова семейные пары и ни одного, даже самого захудалого холостого парня, способного польститься на ее 50 килограммов при росте 1,75 м и возрасте 35 лет. Ни одного. Вообще. Даша подъехала к первому попавшемуся на пути кафе. Ей вдруг захотелось супа. Она вообще всем на свете блюдам предпочитала супы, лучше овощные, еще лучше пюрированные. Проглотил за мгновение, и сыт, и жевать не надо. «Это от недостатка времени, Палыч», — пыталась она оправдать перед коллегой свои вкусовые пристрастия. «Обедаем на бегу, разве нет?» Сейчас ей предоставлялась прекрасная возможность не торопиться. В кафе, которое случайно попалось ей на пути, народу было немного. Выходной день, жара, горожане устремились на природу. В городе оставались, как она считала, такие же, как и она, неприкаянные. В кафе неприкаянных без нее насчиталось 8 человек. 2 пожилые пары в дальних, противоположных углах. 1 девушка за столиком у окна ожидала заказа, не отрывая взгляда от телефона. И 3 шумных молодых людей, почти у самого входа. Вот почему ей захотелось сесть за столик, диванчик перед которым соприкасался спинками с диванчиком, занятым парнями. Не за девушкой уселась, не перед пожилыми парами, а прямо за парнями, вызывающее поведение которых, кажется, беспокоило официантов. Даша заказала суп из брокколи с орешками и зеленый чай. Уставилась в широкое окно до пола, за которым припарковала свою машину. Осмотрела весь транспорт на стоянке перед кафе и решила, что молодым парням может принадлежать черная отечественная машина с непроницаемо черными стеклами. Но не пенсионеры же на ней приехали. «Ты урод, понимаешь? Вова!» — прошипел почти над самым ее ухом встревоженный голос одного из парней. «Ты все испортил! Был классный план, а ты...» «А что я?» — с вызовом отозвался, надо полагать, Вова. «А ты все слил своей телке! Та рассказала подругам, и вот теперь скажи, кого из вас нам надо ликвидировать?» Даша настороженно прислушивалась, прекрасно понимая, что этот разговор может как ничего не значить, так и значить очень многое. «Пошел ты, Стас!» — вяло отреагировал Вова. «Твой план изначально был фуфло. Ты ничего не продумал. Ни то, как отключить камеры, ни путей отхода, ни возможного вмешательства кого-то из людишек. Твой план просто детский и вообще. Хорош голосить, нас могут услышать». «Кто?» — отозвался насмешливо Стас. «Тут почти никого нет. Телка с телефоном. Или тетка, что только что зашла. Так тёлка далеко сидит. А у тётки на морде написано «неудачница». Ей до нас дела нет. У неё какая-то личная трагедия». Она подавилась первой ложкой супа, который ей принесли только что. «Она тётка? Ей 35 всего, идиоты. И трагедии у неё никакой не случилось. Подумаешь, 3-й муж от неё ушёл, от которого она не смогла забеременеть. И вообще, у неё не морда, а очень симпатичное лицо. Даже красивое, если верить отзывам окружающих. И уж неудачницей она точно не была. Ей все удавалось. Почти все. В общем, Вова, дело мы свое сделаем. С тобой или без тебя, но сделаем. Не там, где планировали, конечно. Ты виноват. И телка твоя. Накажем...» Он понизил голос и что-то долго втолковывал друзьям почти шепотом. «Так что, Вова, ты с нами?» «Нет», — твердо ответил Вова. «И девушку мою только посмей тронуть. Я тебя...» А дальше за ее спиной началась странная возня. Сдавленные ругательства. Со стороны барной стойки послышались предостерегающие возгласы. Даша отложила ложку, отодвинула тарелку с недоеденным супом. Проговорила едва слышно. «Палыч, ты накаркал». И встала с места.